Глава 16. Джулиан настоял на том, чтобы оттащить тела на обочину, прежде чем отправиться в путь. «Бандиты — главная проблема Юга», — объяснил он, пока они обыскивали, казалось бы, случайные и ничем не примечательные пещеры и расщелины. Прибрежные города направляют местных стражников в попытке держать их в узде. Иногда, когда выпадает возможность, я присоединяюсь к ним. Их передвижение и действия легко предсказать. У каждой группы определенные территории, но они всегда должны передвигаться с места на место. Поэтому-то предпочитают не делать больших запасов. Наконец, Джулиан нашел то, что искал. Тайник из бочек и ящиков в пещере, которая была частично скрыта из виду. В ней лежало приличное количество еды. В основном сушеная рыба, но было и немного вяленого красного мяса, несколько банок маринованных овощей, а также фляжки с водой, которые позже можно было снова наполнить. Среди находок также был походный набор, включающий чайник, одеяло и кремень. «Там, куда мы направляемся, холодно, так что бери все, что сможешь унести», — сказал Джулиан, наполняя кожаный мешок. «Везде холодно. Зима же», — заметила Рен, набивая свой мешок. Джулиан покачал головой. «Я о другом холоде». Рен могла допустить подобное. Контакт с нежитью заставлял кровь стынуть в жилах. Вот почему смертельная инфекция больше всего напоминала моментальное обморожение. Однако девушка никогда раньше не слышала, чтобы холод распространялся и на место. Даже в костяном лесу температура не отличалась, а призраков там было очень много. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Как только запасы были собраны, они вышли в ночь и направились на север. Теперь они шли в совершенно противоположном направлении, и Рен невольно оглянулась через плечо, раздумывая, правильно ли она поступает, все ли хорошо с Лео? Развязали ли его? Позволили ли сидеть в седле? Или все еще швыряли, как мешок с зерном? Даже если похитители относились к Лео хорошо, их требования в конечном итоге могли оказаться слишком высокими и неразумными. Они могли угрожать жизни Лео и тем самым держать в своей власти все владения. Рен посмотрела на едва различимую в темноте спину Джулиана, пока они карабкались по неровной и неуклонно поднимающейся местности. «Впереди узкое ущелье», — бросил он через плечо. «Оно прорезает скалу и в некотором роде обеспечивает безопасный проход на другую сторону. Как пройдем по нему, окажемся на одержимых землях». «Мы уже близко», — сказала Рен с нетерпеливой улыбкой на лице. «С тобой явно что-то не так», — нахмурился Джулиан. «Ты не первый, кто говорит мне подобное». «И не последний», — пробормотал он себе под нос. Прошло совсем немного времени, прежде чем они нашли берег реки, которую Адиль называла «извилистой». Водоем оказался пологим и широким, поскольку изгибался на юго-восток, но они двинулись вверх по течению, где река постепенно становилась уже и извилистее, пока не прорезала возвышающийся ландшафт, образовав ущелье. Они шагали по каменистому берегу, держась поближе к воде. Река служила естественным барьером для нежити. Если призраки наткнутся на них, один быстрый прыжок спасет их от смерти. Хотя взамен появлялся риск утонуть. Течение колебалось между каменистыми пенящимися валами и плавными, более мягкими потоками. Но Рен надеялась, что нырять все же не придется. Джулиан остановился, когда они оба начали чувствовать усталость. Кузнец, прищурившись, смотрел на возвышающиеся утесы, и тут Рен тоже заметила обломки разрушенной мельницы. «Предлагаю их осмотреть», — сказал Джулиан. «Переночевать здесь, а потом...» «Мы не можем останавливаться. Мы едва продвинулись вперед, и они остановятся. А значит, предоставят нам шанс наверстать упущенное». Джулиан покачал головой. «Мы не можем шагать 3 или 4 дня подряд». И будь я проклят, если зайду на одержимые земли с туманом в голове. Нам нужно поспать. Рен выпятила челюсть. Лучше спать днем, тогда нежить намного менее активна. Кузнец на мгновение задумался над ее словами и кивнул. Так мы и сделаем, но после сегодняшней ночи. Рен открыла рот, чтобы возразить, когда заметила, как он передернул плечами. Легкое движение, едва заметное, но она увидела гримасу, которая исказила его лицо. Джулиан был ранен еще до нападения бандитов и, похоже, мучился больше, чем хотел показать. Он начал прихрамывать, опираясь на ногу, которую ранее порезала Рен. Ее собственные порезы и ушибы тоже давали о себе знать. Лодыжка начала пульсировать по мере того, как выветривался вырабатывающийся за день адреналин. Так уж и быть, они отдохнут, приведут себя в порядок и продолжат свой путь на следующий день. Не получив от нее возражений, Джулиан направился к дому, но Рен вытянула руку, чтобы преградить ему путь. «Позволь мне», — сказала она, снимая мешок и бросая его на землю. Кузнец открыл рот, словно собирался возразить, но она обнажила мечи и вопросительно подняла брови. Джулиан бросил нервный взгляд на дом, а затем кивнул. «Держись поближе к воде», — попросила она, прежде чем медленно двинуться к строению. Часть деревянной крыши обвалилась. В том месте, где когда-то из каменного фундамента выступало колесо, образовалась трещина с единственным торчащим куском металла. Хотя Рен и заглянула внутрь через разбитые ставни, большую часть поисков она доверила своей магии. Поблизости не было никаких костей. Рен обернулась и подпрыгнула на месте, потому что Джулиан стоял прямо у нее за спиной. «Чисто?» — спросил он и заглянул сквозь ставни, полностью игнорируя ее очевидную встревоженность. «Существуют и другие опасности, помимо нежити». «Все чисто», — ответила девушка. Кузнец быстро обошел дом снаружи и направился ко входу. Покосившуюся дверь, которая впитала в себя немало воды, было легко взломать. Рен последовала за Джулианом и оказалась в маленьком жилище, состоящем из одной комнаты, пропахшей плесенью и гниющими листьями, которые задувало через дыры. В остальном же мельница вполне подходила для ночлега. Джулиан бросил на землю мешки. Казалось, остался доволен увиденным. Очевидно, он прихватил и сумку, которую Рен оставила на берегу. «Думаю, если найдем сухие дрова, получится развести костер». В комнате стояла ржавая печка, а рядом под брезентом — груда трухлявых поленьев. Какое бы наводнение ни разрушило мельницу, оно случилось давным-давно. К сожалению, большая часть поленьев оказалась непригодной для использования. Они прогнили и крошились в руках Джулиана, который поднимал их одно за другим. У стены Рен обнаружила шаткий стол и четыре стула, у одного из которых она отломила ножки. Совместными усилиями они заготовили столько дров, что хватило бы на несколько часов. Джулиан использовал кремень, чтобы развести огонь. Вскоре помещение наполнилось запахом дыма и светом от неуклонно разгорающегося пламени. Повисла странная неловкость. По сути, они были незнакомцами, даже врагами, которые еще недавно сражались друг с другом. Рен решила нарушить молчание. Она села на один из оставшихся стульев и закинула ноги на стол. «Почему вы хотели похитить принца?» Джулиан вздохнул, рассеянно потирая то место, куда угодила стрела. «Ты когда-нибудь прекращаешь болтать?» Рен улыбнулась. «Это она еще только начала. Хотели получить что-то взамен на его жизнь? Золото?» Джулиан, не глядя на нее, ответил. «Что хорошего в золоте, если нам не с кем вести торговлю? После возведения стены золото перестало быть для нас валютой. Значит, дело в еде?» Он покачал головой и повернулся лицом к Рен. «Мешки с зерном и скот в обмен на принца? Ты притворяешься? Или действительно такая глупая?» Рен восприняла слова кузнеца спокойно, ведь ее называли и похуже. Вместо этого девушка предпочла внимательно изучить своего собеседника. Джулиан говорил о землях пролома, как о дикой и необузданной местности. Такими Рен их и считала после восстания, за исключением того, что теперь, благодаря Адиль, она знала об оставшихся там поселениях. Одежда Джулиана была добротной, оружие новым и самым качественным, какое только мог изготовить кузнец. А лошади, на которых он и его товарищи ездили, были оседланы, подкованы и здоровы. Что если они не были бедными и голодными? Что если совсем наоборот? Ты служишь этому регенту, верно? Это он приказал тебе похитить принца. Она сделала паузу. Вы хотите вернуться. Снова стать частью владений. Джулиан отвел взгляд, но сжал челюсти. Получить прощение за восстание и... «Прощение за попытку спасти наш народ от пролома!» — рявкнул Джулиан. «Прощение за штурм стены, которая держала нас в заперти, словно мы домашний скот, овцы, угодившие в ловушку с волками!» Рен выпрямилась. Волны гнева исходили от кузнеца, и она боялась, что своими попытками вести праздную беседу пробудила в нем желание помахать кулаками. Но все же девушка не собиралась отступать. «Это из-за вас образовался пролом», — сказала она настолько спокойно, насколько могла, учитывая его ярость. «Едва ли, поверь мне, я знаю». Она нахмурилась. «Если бы вы так глубоко не копали, ничего бы этого не случилось. Вы все еще были бы частью владений, а ваш дом был бы благородным и могущественным. А ваш — ничем». Рен пристально посмотрела на Джулиана, и тот улыбнулся. «Медленно, злобно. Разве не так? Слава, богатство, положение в обществе. Без пролома у Дома Костей ничего этого не было бы». «Ты прав», — с легкостью признала Рен. «Без пролома мы остались бы единственными мастерами, способными помешать мертвым восстать в любом уголке владений. Да без нас владений даже не существовало бы». «Ах да, наша единственная защита от нежити. И вместо того, чтобы противостоять вместе с нами, бороться с появившейся угрозой, ваш дом вошел на земли пролома, привел к нам армию, а после стоял в стороне и смотрел, как солдаты и нежить убивают нас. Какая храбрость, какой героизм! Вы оставили нас умирать, а теперь возмущены тем, что мы не хотим этого делать, тем, что мы боремся за жизнь». «Мы не нуждаемся в вашем прощении. Мы жаждем справедливости». Он выскочил за дверь, даже не оглянувшись. Рен с бешено колотящимся сердцем осталась сидеть на месте. Сначала Костоломы действительно сражались вместе с кузнецами. Пролом был общей напастью, поэтому все во владениях пытались противостоять наплыву нежити. Однако довольно быстро стало очевидно, что у них не было ни единого шанса. Именно тогда возвели частокол. Когда и этого оказалось недостаточно, настала очередь пограничной стены и примыкающих к ней крепостей. Даже тогда кузнецы все еще считались частью владений. Но когда королевская семья не сумела защитить их или прислать кого-либо на помощь, они решили получить желаемое силой. Это восстание отделило дом железа от владений. Был издан королевский указ – но Рен понимала, почему Джулиан винил во всем Костоломов. Только они могли защитить его народ, но вместо этого последовали за королем, а не за своим призванием. Хотелось бы Рен поговорить об этом с Адиль. Очевидно, ее наставница испытывала по этому поводу противоречивые чувства. Придерживался ли того же мнения ее отец? Алок? Участвовал ли он в финальной битве с легким сердцем или же руководствовался лишь чувством долга? Рен встала. Она понимала, что Джулиан зол, но все же надеялась, что он не сбежал, оставив ее здесь одну. Нет, его припасы все еще лежали на полу, а значит, он не мог уйти далеко. Но они выбрали именно этот маршрут, потому что Рен могла защитить от нежити их обоих. Если Джулиан забредет слишком далеко и наткнется на разъяренного призрака, она останется посреди дикой местности без проводника и без единого шанса найти Лео. Когда до ее ушей донесся тихий всплеск, Рен бросилась к окну. Она разглядела кузнеца на берегу реки, и ее охватило облегчение. У нее все еще был проводник, который не отходил далеко от воды, а значит, был защищен и без нее. В темноте было трудно что-либо разглядеть, но туман не последовал за ними в узкую долину. В лунном свете, танцующем на воде, она могла видеть силуэт Джулиана. Он сидел на корточках, зачерпывая руками в перчатках воду, чтобы освежить лицо и шею. Он снял доспехи и оружие, его тело стало выглядеть более стройным и менее грозным. На самом деле теперь, без устрашающего шлема на голове, он выглядел намного моложе. Пока Рен наблюдала за ним, кузнец опустил руки и, кажется, начал расстёгивать рубашку. Она прищурилась, желая увидеть, насколько серьезной была его рана на груди. По крайней мере, так она себе говорила. Но Джулиан не стал оголять торс. Он расстегнул рубашку ровно настолько, чтобы плеснуть немного воды себе на грудь, из-за чего намочил темную ткань. Разочарованная, Рен продолжила наблюдать, как кузнец мокрыми пальцами зачесал волосы назад. Капли стекали по его шее и падали на воротник рубашки. Он развернулся, и Рен отпрянула от окна, боясь быть застуканной за подглядыванием. С чего вдруг она вообще решила за ним следить? То, что на него было приятно смотреть, вовсе не означало, что она могла позволить себе отвлечься. Важнее было то, что Джулиан не отказался от их договоренности, поэтому Рен воспользовалась возможностью привести себя в порядок. Она расстегнула ремни и пряжки, которые держали доспехи, и расправила затекшие плечи. Ее рану на руке не помешало бы промыть, но она решила дождаться возвращения Джулиана. Покончив с доспехами, девушка обратила внимание на дом. Она снова напрягла свои чувства, но поблизости не было никаких костей, мертвых или привязанных к призраку. Но то, как встретившийся им на пути дух бесстрашно пробирался сквозь кости, которые Рен вытащила из земли, подсказало ей, что не помешает принять дополнительные меры предосторожности. Как и в костяном лесу, Рен достала большой мешочек с костяной пылью и ровной линией очертила периметр дома. Везде, кроме двери, о которой она позаботится, как только они устроятся на ночлег. Когда Джулиан вернулся, Рен сидела за столом и жевала довольно невкусный кусок вяленого мяса. С доспехами и оружием в руках кузнец мельком взглянул на нее, прежде чем опустил глаза на костяную пыль на земле. Он осторожно закрыл за собой дверь, чтобы не сдуть пыль, и заметил, что линия обрывается. «Я закончу после того, как искупаюсь». «Ты же сказала, что ничего не уловила поблизости». «На данный момент. Но это не значит, что ничего не изменится, особенно пока я буду без сознания. Я сплю, как убитая», — сообщила она с лукавой улыбкой. Очевидно, Джулиан остался невосприимчив к ее чарам. Вместо этого он выглядел озадаченным. «Но вода помогает, особенно если атаковать будут с противоположного берега. Но то, что они не могут пересечь реку, еще не значит, что они вообще не станут к ней приближаться». «А это...» — он указал на мелкий белый порошок. «Сработает как стена?» Все мастера, их различные трюки и таланты, становились почвой для суеверий, но костоломам удалось занять первое место. Их считали чудаками и изгоями еще до того, как пролом сделал их незаменимыми не только для погребений и похоронных обрядов, но и для самого существования владений. Рен расценила заинтересованность Джулиана в ее магии как хороший знак и решила, что, возможно, объяснение успокоит его. Что-то вроде того. Призраки ненавидят мертвые кости, поэтому избегают их любой ценой. Все потому, что при контакте с ними они начинают растворяться. Моя пыль сделана из привязанных костей, тех, что поддерживают связь с душой. Из-за этого нежить их так боится. А как насчет ревенантов, ходячих мертвецов? Рен на мгновение задумалась. Даже если они сумеют переступить через линию, удовольствия от этого не испытают. Защита распространяется не только на саму пыль, но над и под ней. «Если кто-то приблизится, я это почувствую». Вполне удовлетворенный, Джулиан наклонился, чтобы подбросить дров в печь. Рен оставила его и отправилась к берегу. Первым делом она плеснула немного воды на руки и лицо. Краска вокруг глаз была жирной и почти не отмывалась без масла или полного погружения лица в воду, поэтому пока девушка просто промыла раны. После этого она вернулась в дом. Джулиан занял ее место за столом, а Рен использовала оставшуюся костяную пыль, чтобы очертить дверь и заключить их в кольцо защиты. «Что, если мне, понадобится облегчиться?» — резко спросил Джулиан, наблюдая, как Рен завершает свое дело. «Облегчиться?» прямо в духе сложившейся ситуации». Рен ухмыльнулась. «Тогда тебе лучше сделать это как можно быстрее». При этих словах Джулиан едва не улыбнулся, и Рен сочла это победой. Закончив, она порылась в мешке, пока не нашла одно из украденных у бандитов одеял. Рен расстелила его перед печью. Учитывая размеры комнаты и радиус распространения тепла, им придется спать бок о бок. Джулиан, казалось, тоже это понял, но не предпринял и малейшей попытки присоединиться к ней. Устроившись на своем импровизированном ложе, Рен посмотрела на кузнеца и приподняла бровь. «Учитывая мои познания об одержимых землях, вряд ли в ближайшее время мы будем в такой же безопасности, как здесь. Тебе лучше хорошенько отдохнуть. Костяная пыль не пропустит нежить». «А что, если заявятся бандиты?» Пожав плечами, Рен укуталась в одеяло. «Тебе с ними разбираться».